«Эзра, тебе точно лучше оставаться снаружи миража», — уточнил Зеб, хотя парень ожидал этого вопроса от Сабин, но напряженность между ними не заметил бы только слепоглухонемой. «Туман проще поддерживать снаружи, Зеб», — ответил сосредоточенный Эзра, упираясь ногами в решетку выдвижного багажника. «Пспвапт-паупиупсф». Неугомонный дроид продолжал пиликать, возбужденно раскачиваясь из стороны в сторону. Чоппер прознал про дармовые миллионы кредитов и где ни попадя требовал во что бы то ни стало завещать их все ему одному. «Тебе видней», — сверкнул буркалами Ласат, сгибаясь в три погибели и залезая в кабину аэрокаротипа «Аэрослед». «Удачи, спектры!» — раздался голос Гера из рубки призрака. Едва разлитая по полу трюма вода вспучилась клубами тумана, Чоппер не дрогнувшим манипулятором открыл шлюз призрака, десантировав в тучу облачный мираж, и гражданский полет безостановочно продолжился вдали от военного объекта. Ниндзюцу тумана успешно скрыла летательный аппарат от всех сканирующих приборов имперцев, ослепив и сам аэрокар. Канан дополнял силовым приемом отвода внимания. Сабин по заранее выстроенному и отображаемому на визоре ее шлема виртуальному пространству рулила уверенно и тихоходно, уложившись в метровую погрешность во время приземления за скалой клыком примерно в 9 километрах от укреплений. «Удачи вам», — пожелал Зеб, провожая счастливого Эзру с суровой Сабин на закорках. Канан остался медитировать на сиденье, продолжая отводить внимание радаров и дальнобойных биноклей ночного видения отсевшего на землю клочка тучи. В той каше эмоций, что шиноби-джедай ощущал в силе от пассажирки, он различил несколько ярких. Сабин испытывала удовольствие от мягкого хвата на бегу со скоростью под 200 км в час. Она пыталась сознательно отрицать то, что ей нравилось положение за спиной одаренного парня. Мандалорка сама сильно хотела мочь так же и терзалась с принятием предложения. Шлем подавил возглас Сабин, когда безостановочный Эзра вдруг мощным прыжком перескочил через 8-метровую стену форта, оказавшись на внутреннем плацу. Шиноби-джедай еще не освоился с силовым отводом внимания, но расширил ощущение жизни более чем на 100 метров вокруг себя и кутался в ниндзюцу плаща невидимости, с печалью восприняв факт того, что пассажирка ничуть не заметила марева чакры вокруг них двоих. Ссадив Сабину нужных дверей, Эзра привычным образом считал телеметрию кода и отпер замок, после чего вновь взял ее на закорки, еще на планерках заранее объяснив про особый прием сокрытия, проверенной правдой с кашиикской змеей на его поясе. Неторопливо, пережидая патрули, Эзра донес Сабин до пункта управления с системами контроля радаров. В помещении дежурило два оператора под охраной двух штурмовиков по бокам входа, с внутренней стороны. Слишком широко для шпагата даже взрослого и высокого человека. Но эта деталь тоже обговаривалась. Эзра жестами показал Сабин правильный код и прилип к верхней части дверной ниши в толстой стене. Дверь еще отъезжала в сторону, когда подготовленный телекинез столкнул штурмовиков под нокаутирующие тайдзюцу. Через миг Эзра сложил серию ручных печатей ниндзюцу паралича, воздействовав сразу на двух операторов, застывших над пультами еще до приземления вторгшегося незнакомца и не смогших успеть поднять тревогу. Еще пара ручных тайдзюцу, и Эзра показал Сабин кругляш из сложенных пальцев, но завистница проигнорировала жест, сходу занявшись работой ледоруба. Пока она трудилась, парень перетащил бессознательных имперцев в кучу за одним из пультов и вышел в коридор, чтобы создать теневых клонов, выдать им листы с фуиндзюцу и отправить обворовывать склады. Сам Эзра сгонял в кабинет коменданта форта, успев обчистить сейфы до того, чтобы поймать в гиндзюцу патрульных, шедших проверять контрольный пункт. Оставив на карауле теневого клона, шиноби-джедай скрытно пробежался по коридорам с казармами, чтобы льдом временно заклинить механизмы дверей. Это дело ускорили заранее скачанный из штаба и выученный план укреплений да натренированный в Академии сенсорный навык определения живых существ в округе. «Спектр 5, спектру 4, готово», — своими методами услышал Эзра доклад под мандаларским шлемом. «Принято, спектр 5, выдвигаемся», — ответил Зеб в рацию, затем связался с героем и повел Эйракар к форту. Ни словом, ни жестом не предупредив Эзру, подключившаяся к системе Сабин покинула пункт управления, зная расположение всех солдат. Парню хотелось просто вежливости и внимания, ведь все заранее обговорили по инициативе самого Бриджера, более трепетного к деталям, нежели элегантно импровизирующий Джарус. Командная работа. Эзра остался караулить заминированные компьютерные системы, пока Сабин подкрадывалась к звеньям истребителей на аэродроме, а остальные участники подбирались на оговоренные позиции. Разумеется, Шиноби-джедай разослал 8 ледяных клонов клеить новые версии взрыв-тегов, а вернувшихся с добычей теневых клонов отрядил минировать освежители, кухню, тренажерные залы, комнаты отдыха, местной же взрывчаткой. А ведь когда-то, становясь домушником, так трясся, пробираясь обкрадывать свой первый пентхаус с бирюльками чьей-то там любовницы. А когда-то Ихаку мандражировал крупной дрожью, когда спускался в Зев пристанище терроризирующих округу бандитов, занявших заброшенный бункер ниндзя времен Третьей мировой войны. А теперь Эзра свободно владеет широким набором ниндзюцу и приемов силы, от скрывающих до нокаутирующих и убивающих, что покамест не приходилось применять к разумным, но чуйка подсказывала, скоро иного выбора у него не останется. Бабах! Ярко-красочный взрыв превратил аэродром в огненную палитру красок, как того желала Сабин, насладившаяся своими трудами с соседней крыши. По этому фееричному сигналу запрыгнувший на стену Канон активировал световой меч и стал с левой руки палить из бластера для отвлечения внимания на себя, чтобы Сабин занялась подрывом шагоходов. В тот же момент из туч вынырнуло брюхо призрака, и Чоппер с двойными выстрелами из носовой турели принялся взрывать вышки с орудиями ПВО. Астромех заметил странности со сдвоенной детонацией и отложил факт у себя в памяти. Тогда же Зеп, выучивший расположение ловушек на поле, выстрелил из миномета по воротам форта и перебежал, по пути заряжая ствол для нового выстрела по раскуроченным створкам, чтобы напрочь снести их. Дальше куражившийся Лассет просто-напросто сеял беспорядочные разрушения стен снаружи, удовлетворяя свою жажду мести за свой народ, зачищенный империей с богатой рудами планеты Лассен. Сразу после подрыва истребителей Эзра сложил ручную печать, активируя свои кибакуфуда. Увы, все взрыв-теги выдали пламенное пыхтение, сгодившиеся оплавить микросхемы и повредить ламповые элементы, а вот трубы и кабель от такого уцелели, пришлось подрывать минами. Забравший с собой модули памяти без зазрения совести подорвал компьютерную систему. Пока все не запертые в казармах штурмовики, как мухи, слетались на джедая, на плацу пафосно тренирующегося в фехтовании стилем Сарису, Эзра вывел из строя видеокамеры гаража с бронетехникой и при помощи клонов быстро разгрузил фуиндзюцу на две ведровозки, забив барахлом еще и оба салона в то время, как развлекающаяся с адреналином Сабин делала подножки шагоходом, падающим громко и потрясающе. Говорит Спектр 6. Готово. Широковещательно доложился Эзра в радиоэфир, предвосхитив завершение погрузки, но закончив удаление маячков суворовываемого транспорта. В то же время ледяные клоны оперативно гасили неизбежно возникшие внутри строений пожары, чтобы запертые люди не угорели и налет обошелся без смертей имперцев, почерк настоящих повстанцев. К этому моменту спрятавшаяся неподалеку Сабин бросила дымовую шашку и перебежала в гараж, юркнув на водительское сиденье броневика с Эзрой. Они вылетели, когда телекинезом раскидавший всех врагов Канон только вбегал в гараж ведровозок за второй машиной, в которую запрыгнул Зеп. Их никто не преследовал. Молча преодолев расстояние до места высадки, вместо Эзры, пересевшая за руль, Сабин филигранно зарулила мираж в трюм призрака. Едва она скрылась внутри корабля, Эзра подхватил телекинезом полотнище и дал ему развернуться на боку транспортника, чтобы Канон левитировал сперва один броневик и опять же силой реверсировал антигравы в магниты, а потом пристроил прямо на корпус звездолета вторую машину. Призрак скрылся в облачности за пару минут до того, как с орбиты оперативно слетело 4 звена Исидов и 2 крейсера за ними. Сработали, как по нотам, спектры. Браво! Поздравила Гера экипаж, после операции быстро собравшийся у нее в рубке. Круто оторвался. Всегда бы так, не нарадовался Зеп с еще кипящей кровью, а оттого воняющий жуть как. Отличный вышел взрыв. Скромно согласилась разрисованная мандалорка, просматривавшая на визоре окошко с видеоповтором. Хороший хабар, вставил свое слово оптимистичный воришка. Ладно, сработали, спектры, молодцы, расщедрился на похвалу капитан. Пвапспва, прогудел довольный дроид, сравнивая дурную суету мясных мешков с муравьями, за которыми он как-то наблюдал после выстрела шокером по муравейнику, и вновь заныл про миллионы, пока не схлопотал щелбан от хозяйки. «Можно мне с вами на следующий форт, шеф?» — вновь попросился Зеп. «Чем тебе не мила носовая турель, Зеп? Чоппер расстреляет средства ПВО, а потом ты можешь порушить несколько стен», — ухмыльнулся Канон. «Гра, Каэрута!» — воспрял Зеп, дав леща запротестовавшему дроиду. «Еще раз прошу, Сабин, не лезь на рожон. Десантируешься со мной, эвакуируешься с Эзрой, въедливо напомнил Кнан. «Хорошо, шеф», — коротко кивнула Сабин, не снимавшая шлема. «Эзра, когда ты уже освоишь прием массового поноса», — обратился Кнан с серьезной миной на лице и посмеиваясь внутри. «Когда найду группу добровольцев для тренировки», — в том же духе ответил Эзра. Оба силовика глянули на воняющего Ласата, прянувшего ушами и лишь осклабившегося, ничуть не мучаясь совестью о своей натуре. Чтобы не сбивать боевой настрой, спектры напряженно замолчали, не став повторять много раз обговоренный план и отложив разбор уже произведенных полетов. Никто из имперцев не ждал такой дерзости, как немедленная атака на следующий их форт, но эта беда их постигла со всей неотвратимостью подкрадывающегося утра. Копию предыдущей базы десантник Эзра первым настиг, плавно приземлился у стен, снял и запечатал винксьют. Практически идеально замаскированный шиноби-джедай легко проник за охранный периметр прямо сквозь стену и создал водяных клонов, понесших внутри себя взрывчатку. Своровав наличку, Эзра сориентировался на шум от напарников и при помощи взрыв-тегов подорвал мины, уничтожившие систему наведения и радары, дабы призрак заложил вираж и прилетел на огонек. Используя силовой отвод внимания, Кнан с Сабин позади минут за 10 преодолели расстояние с места своей не шибко удачной посадки до стены форта близ аэродрома с учебно-боевыми истребителями и с халатной экономией стоящими на открытом воздухе. Перемахнув через стену с Сабин за спиной, Кнан оставил взрывотехника готовить очередной шедевральный взрыв, а сам без стеснения прошел к плацу и показался с активным световым мечом, начав новый смертельный танец в стане врага, предательски уничтожившего орден джедаев. Не месть, но хладнокровная тренировка с отражением плазменных сгустков строго под ноги солдат. Эзра незримо страховал Сабин, переживая всякий раз, когда сумасбродная девчонка, доказывая самой себе, чего стоит ее текущая подготовка, совершала сальто и длинные прыжки, играясь в кошки-мышки с пилотами эсидов, бежавшими занимать кабины взрывающихся перед ними машин. Несколько раз Эзра не смог удержаться от применения телекинеза, толкая имперцев. Он ощущал, что Сабин замечала его прикрытие, но это сильнее ее распаляло к безрассудному риску. А еще оператор скрытой съемки видел богиню огня, игриво бегавшую по аэродрому и походя демонстрирующую зрелищное искусство взрывов. Как не хотелось Эзре отрывать взгляд, однако он выгадывал моменты, чтобы повернуть голову с камерой в сторону Кнана, яркой в ночи полоской синего светового меча, подрубающего ноги шагоходов. Призрак не замедлил себя ждать и сходу с неба разразился меткой серией выстрелов, а затем стал кружить, азартно взрывая землю подле стен, сотрясающихся и трескающихся от выстрелов сдвоенной лазерной пушки. Веселье продлилось менее 10 минут. Сабин по команде Кнана залезла на закорки присевшего Эзры, включившего свою шейдевали и под скрытностью пробежавшегося по крышам за пределы базы. Немного запыхавшийся Кнан открыто покинул поля боя, сматываясь на угнанном спидербайке, ловко и вовремя уклоняясь от нескольких умельцев с винтовками. Неподалеку ножками мчался Эзра с Сабин за спиной. В десятках с лишним километрах их подобрал призрак, дабы акцентировать внимание имперцев на данном способе побега и проникновения, сохранить истину. Подняв шухер в одном полушарии, призрак в другом полушарии благополучно загрузился провиантом для тунгов в качестве гуманитарной помощи, докупил для перепродажи им топливо, подобрал 2 броневика для обмена на слитки серебра и отбыл с Лотала, оставив гранд-инквизитора лютовать попусту, зазря стращая низших подчиненных, не способных справиться с вышедшими на дело восприимчивыми к силе. «Кнан, я пока сосредоточусь на силопроводящих иголках», — сообщил Эзра, когда вошел в капитанскую каюту для занятия. «Хаэм, ладно», — слегка пожал плечами Кнан, сидевший на пятках. Джарусу не нравилась непонятная размолвка между подростками. Он хотел спросить, но передумал, за что ощутил в силе благодарность от ученика, не ожидавшего и не принявшего бы помощи в деле силовой ковки. Взрослый тоже имел много вопросов, которыми хотел заняться, а общие учения с подростком отвлекали. Но уроков с Галакроном это не касается. Эзра внес поправку джедай, телекинезом вынимая он и из прежнего ящичка. Разумеется, кивнул совместно обучающийся, садясь рядышком. «Здравствуйте, ребята!» — поприветствовала их голограмма Сатильшан. И урок начался. Сегодняшний был посвящен продолжению полной нюансов темы самоконтроля, аспекта контроля, важнейшего и фундаментального, служащего в Ордене Джедаев отправной точкой всех дальнейших учений. Контроль собственного тела и контроль собственных чувств. Проработка этих умений продолжается всю жизнь. К тому же, Их освоение – залог здорового долголетия. Эзра, поделишься огорчившими тебя мыслями о контроле? Чутко среагировала Сатиль. Это все перестраивает меня на работу со внешней силой в ущерб развитию способностей по оперированию внутренней силой, поделился своим тревогами Эзра. Пока он подбирал слова для следующей фразы, Сатиль мягко улыбнулась, говоря: «Эзра, в Орден Джедаев входят самые разные существа галактики, наделенные всякими способностями. Контроль для всех является главнейшим аспектом силы. На начальных стадиях обучения специально выявляются случаи, нуждающиеся в индивидуальном подходе в дополнение к общей базе. Самоконтроль призван помогать решать такие неурядицы, как в твоем случае, Эзра. Твоя проблема свидетельствует о недостаточности контроля твоего сознания и воли над происходящими внутри тебя процессами. Эзра, ты достиг понимания по совокупности накопленных знаний и опыта, а не применительно к разбираемому сейчас упражнению, я верно понимаю? Ну, да, по совокупности, мастер, признался Эзра, благодаря чакре, успевавшей думать на косвенные темы. Тогда оставь волнение за бортом, Падаван, и ответственно прими последствия своего прежнего выбора без должной на то подготовки налечь на практику приемов слишком высокого для тебя уровня посвящения, наставительно сказала Сатиль. Эзра покраснел от стыда, быстро кивнув и прозевав то, как голограмма Шан подмигнула Канану, пока не умевшему обращаться с учеником столь же дальновидно. На Тункле пришлось задержаться на неделю с лишним. По прилету выяснилось, что тунги поступили мудро, правильно распознав смысл уложения специфично обработанных Эзрой семян и распределив их по разным растительным питомникам в соответствующих климатических зонах, а также посеяв каждое такое семечко или зернышко на значительном удалении от других таких же. Однако прошло больше месяца, но ничего из этого не взошло, в отличие от всех прочих посадок с кашейка, радующих тунгов быстрыми и крепенькими всходами. Канан волевым усилием отправил нерадивого подчиненного исправлять свои оплошности личным облетом, а сам с остальными спектрами остался нежиться на одном из лучших пляжей Тункла, тем самым разводя подростков, находящихся на грани конфликта из-за игры гормонов. Эзра проглотил и переварил обиду, когда медитировал на первой поляне садики, над которой вскрыли сарус, мешочек со спорами папоротника. Живая сила дала ответ на проблему. Наблюдение за развитием растений даст понимание процессов внутри себя. С этой мыслью шиноби-джедай под восхищенные взгляды тунгов стал обильно сочиться водой с примесью ильчикры. Пропитав землю по локоть в глубину, Эзра дал импульс силы согласно приему консетарсата, полученному от голокрона еще на кашейке и предназначенному для обработки за раз целой грядки. Результат не замедлил себя ждать. Споры дали всходы, которые через пару дней тунги аккуратно рассадили по взращиваемому ими лесу. В следующем садике Эзра переварил в силу эмоций, касающиеся Сабин. Он точно так же создал целый пруд воды для пропитки мешков с грибными спорами, вскоре проросшими мицелием. Реально, мелкие гифы очень напоминали канальцы из ЦЧ. Пока Эзра влиял на пару мешков с почвой, тунги и их дроиды растащили остальные, чтобы уложить в ямки, сверху продырявить льняную ткань и посадить туда растения из горшочка, дабы у ростка образовалась крепкая симбиотическая связь с грибницей. С другими мешками Эзра чуть позже сам с интересом проделал то же самое, а потом воздействовал приемом консетарсата, чутко наблюдая за бурной активностью. Разумеется, орешки из шишек в рашеров тунги закапывали вместе с грибными спорами, содержащимися в привязанном мешочке. Поэтому остаток дня шиноби-джедай десятки раз повторял один и тот же алгоритм действий. Высвободить воду из правой ладони, одновременно примешивать ильчикру из левой, пропитать этой смесью почву на метр вокруг посадки, пустить силовой импульс роста растений. Если бы не состояние транса, Эзра бы не успел ни запечатлеть нюансы развития буквально на глазах растущего врашира, ни начать вновь подавать смеси с продуцированной водой своей чакры, крайне любопытно заплетающейся в стремительно развертывающейся энергетической структуре дерева. Всего за минуту чакра утекло на полноценное ниндзюцу оранга, а врашир за то же время вымахал раскидистым кустом в рост Эзры. Грибница под землей расползлась на десятки метров, как и корни дерева, выросшие значительно больше наземной части и таки добравшиеся до водной жилы. Со стороны действо напоминало чудо, потому неудивительно, что тунги трепетали перед своим идолом, почти как вуки. Привыкший к уединенности и предпочитавший скрытный образ жизни, Эзра перед следующим подходом придумал быстрый и полезный способ самоочистки от вредного для растения эмоционального состояния. Создавал внутри себя водяную медузу, перекачивал в нее энергию и совершал переформатирование путем фазового перевода в пар. Насыщенный туман скрывал шиноби джедая и его клонов от наблюдателей, а также распространял благотворное воздействие на окружающую взошедшую в Рашир траву. Эзра занимался всем лично, постепенно минимизируя затраты. Одна из задач – постижение живой силы. Клоны ее не могли выполнить, хотя быстро справились бы с доставкой активирующих рост медуз и поливом всходов. Поэтому кудесник с эскортом из тунгов неторопливо облетал зарождающиеся леса, дни сменялись днями, и Канан угодил в собственную яму, вынужденно занявшись повышением уровня собственного образования по примеру Сабин, Гера и даже Зеба, приводящего Чоппера в исступление множественными зарядками аккумуляторов Аэрокора, Лэндспидера, Спидербайка, а также тратами на Борайфл подведомственных астромеханику запасов энергоячеек. Не надо было иметь во лбу звезду, чтобы уразуметь стремление Сатильшан показать строптивому Эзре Бриджеру всю прелесть и естественность внутренних процессов, так похожих на рост растений. Превращение врат Хачимон в корни для питания жизненных центров с раскрытием их потенциала до цветения и плодоношения. Безусловно, деревья велики и могучи. Однако, растительное царство примитивнее животного. Исходя из этих соображений, шиноби джедай на ударных занятиях Конситар Сата предохранялся при помощи ледяной медузы, 8 щупальцами пропитывавшие и замораживавшие узлы врат Хачимон и тем самым предотвращавшие их изменения. Плотно занимаясь Конситар Сата, Эзра принципиально задался целью достигнуть совершенства во владении приемом контроля растения и понимания сути влияния. Увы, его удел садоводство, а не генная инженерия. Тем не менее, обширная практика перестроила мышление, творчески решившие проблему с картозисными иглами. Как-то раз, любуясь разворачиванием листьев папоротника, Эзра смекнул о принципе фрактальности и его применении к созданию множества совершенно одинаковых игл вместо изнурительной возни с каждой по отдельности. Ассоциативная память напомнила о еловых ветвях. Благополучно сбросив наклонов нехитрую подработку на тунгов, Эзра увлекся проращиванием металлических структур, так и эдак комбинируя силовую ковку с ростом растений. Упорство и труд к моменту завершения обработки всех особых посадок помогли Эзре продвинуться до рабочего процесса взращивания, требующего предельной концентрации времени, а также ресурсов в виде веточек, которые пропитывались чакрой и потом рассыпались в прах, когда вся их внутренняя энергия направлялась в металлическую ветвь, варварски, зато действенно. Поэтому шиноби джедай задержался еще на сутки, чтобы по одному представителю каждого из сортов хвойных враширов размножить черенкованием и запечатать ящики с горшками. Пусть попеняли за опоздание, зато слиток картозиса, стянущийся из середины металлической хвойной ветвью, произвел огромное впечатление на Канана и привел в мрачное уныние Сабин, догадавшийся, что к чему. Ну, и Зеб теперь остроумно подтрунивал над домашним растением в их общей каюте. «Сабин, я собрал урожай игл», — сообщил Эзра как-то вечером в тренажерном отсеке. «Поздравляю, Зеб будет доволен», — отстраненно ответила Сабин. «Ты отказываешься?» — прямо спросил Эзра. «Отказываюсь», — недвусмысленно ответила Сабин, внутри полное сомнений. «Потому что не верю в единственность описанного тобой способа, Эзра. Наверняка можно придумать другой, без орального секса», — развернуто пояснила Сабин, желая поддерживать дружеские отношения. «Рисковый экстрим», — ответил готовый к такому повороту Эзра, выдумавший другой вариант и набравшийся хладнокровия реализовать его. «Это нити внутренней силы», — показал он светящиеся синим цветом струны между пальцами раздвинутых рук. «Я соединю ими наши шлюзы. Сперва отслеживание колебаний во время гидромассажа, потом воздушная подушка с безболезненным иглоукалыванием. Я буду подавать через иглы внутреннюю силу и теребить твои шлюзы, что отразится и на моих тоже, а тебе поможет ощутить эти центры внутри себя и саму эту энергию. Через недели сеансов по утрам и вечерам наберемся статистики и приблизимся к открытию первых шлюзов». «Вот видишь, Эзра, все решаемо к взаимному согласию», — облегченно улыбнулась Сабин, с внутренним скрежетом принимая гидромассаж. «Когда начнем?» Эзра скупо улыбнулся достижению компромисса, умалчивая про ее склонность к огненной стихии и вытекающие отсюда пристрастие к распаляющему ветру после воды, про прекращение занятий сразу после открытия Сеймонса стабилизацией процесса извне в ущерб самостоятельным повторам. Шиноби джедай мнил себя умелым достаточно, чтобы удовлетвориться снятием нескольких контрольных показаний в процессе труда над открытием Сеймона и дальше развиваться лишь при поддержке своих теневых клонов, к которые, в частности, будут незримо контролировать все 8 нитей чакры. А желанные сексуальные удовольствия, так на них свет клином не сошелся. Влечение – это не любовь. Любовь предполагает жертвенность, никакого насилия или принуждения. С его стороны вообще было ошибкой сплетать похоти тренировки. Пусть, к лучшему, на ошибках учится. Как бы то ни было, Эзра не мог себе позволить терять время и голову. Принцип взаимности будет соблюден, хоть сейчас. Примечание к части, представленная в иллюстрациях эмблема клана Весла, каноничная. Интерлюдия 15, охота Калуса. На сей раз тревожная сирена не заглохла, немилосердно завизжав на заре перед ужином. Повсюду из динамиков раздался командный голос Ариска. Это ЛРЦ-01. Всем курсантам и персоналу вернуться в свои части и оставаться там, не ходить без указаний. Это не учение, повторяю, это не учение. Полная изоляция инициирована. Если кто-нибудь из офицеров увидит лейтенанта Йована, стреляйте на поражение. Быстро шедший по коридорам Академии припустил бегом, иронично подумав про себя. Что ж, приятно знать, что моя популярность здесь только что значительно увеличилась. Йован блюл порядок в кадетской роте значительно иначе, чем это делал Родденс, пошедший на повышение в капитаны, в отличие от более старшего в годах бывшего коменданта Горилл-Сити и вот уже бывшего лейтенанта, решившегося покинуть ряды империи. «Стоять!» — вскрикнул клон-штурмовик, выбежавший с другого конца коридора. Скривившись на свою оплошность с отвлекающими мыслями, Йован совершил прыжок и кувырок. От стены и сверху его обдало жаром плазменных взрывов от выстрелов табельной Е-11. «Это четвертая патрульная группа. Мы заметили предателя. Он направляется к ангару Исидов», — доложился штурмовик-контрактник в звании младшего офицера. «Принято», — поступил ему ответ. Подключенный к той же радиоволне Йован сдержал недовольство чрезмерной догадливостью сержанта, однако менее чем через минуту еще больше похолодел, услышав во время пробежки и увидев отлично знакомого. «Это агент Калус, цель в поля зрения. Приготовиться к поимке». «Это не должен был быть он», — напряженно подумал беглец, успевший шмыгнуть в нужный коридор до отсечения пути чуток припозднившейся засадной группой. «Нужно успеть до закрытия ворот», — подзуживал себя мчавшийся во всю прыть, в последний миг нырнув под опускающуюся перегородку. «Двери ангара защищены, он не сможет выйти», — раздался в эфире голос бывшего друга. «Снова ошибаешься», — победно подумал Йован, запрыгивая в учебный эсид с боевыми орудиями, заранее разблокированными и заряженными Тибаном. Две лазерные пушки вполне справились с 6 сантиметрами дюрастели, закрывавшей гаражный ангар вместимостью в одно звено, но содержащий сейчас один выведенный из строя и один полностью рабочий летательный аппарат, лишенный всех следящих устройств. На прощание вылетающий в истребители Йован в своем особом динамике внутри прикрывающий левый глаз повязки услышал гневный голос Калуса. «Комендант Ариска, это агент Калус. Доложитесь в мой кабинет немедленно». Бывший сокурсник усмехнулся, представив, сколько Александру переть до своего кабинета через до сих пор воняющий канализацией штаб, когда Кумберлин сидит практически за стенкой его офиса. «Как обычно ты слишком эмоционален», — подумал Йован про Калуса, следующим делом внося коррективы в свой план побега. Тем временем Калус вызвал служебный транспорт и уже через 5 минут входил в свой рабочий кабинет вместе с дожидавшимся его Ариска. «Мои люди сделали все возможное, чтобы поймать Йована, агент Калус», — дежурно доложился комендант о провале спецоперации по поимке сообщника Моргана. «Оказалось недостаточно. Я хочу, чтобы эти ваши люди прошли дополнительную подготовку. Нельзя допустить повторения подобных инцидентов», — сердито сказал агент ИП, никогда бы не подумавший, что предателем окажется его бывший друг, а потому просчитавшийся и с ловушкой, и с засадой. «Его вина, но не с поличным же. Пока что мы должны делать», — с каменным лицом поинтересовался Ариска. «Ничего, дальше я лично им займусь. У Йована есть своя история. Мы вместе прибыли на Корусант, поступили на один курс и закончили главную академию. Если бы не он, я вообще не доучился. Служа на горели, он оказался замешан и обвинен в хищении. Действовал из жадности, а не во славу империи. Сразу после того, как он сегодня прибыл бы в штаб, его должны были взять под стражу. Очевидно, он догадался или узнал о причине вызова и скрылся по заранее подготовленному пути», — довольно эмоционально разглагольствовал Калус, успевший по пути в штаб раздать приказы. Сейчас он остро жалел, что за круговертью текучки так и не выкроил хотя бы минутки, чтобы повидаться со старым другом, с которым хотел возобновить общение после своего назначения на Лотал, однако из-за сухого ответа секретариата Нагорели, посчитавшего, что просто разминулся с Йованом, повышенным до высокого чина в главной академии на Карусанте, а он, оказывается, был понижен до лейтенанта учебной роты Лотальской учебки, где наводил шороху сам Гранд-Инквизитор, при попытке найти сообщников кадета, обнаружившей некоторые провалы в памяти у всего офицерского состава, вроде как лояльного империи, но приказы закладки вероятны. «Простите, что говорю неуместно, но позвольте дать вам совет», — по-товарищески обратился Ариска. Однако пребывавший в раздрае Каллус перебил его, превратно поняв: «Вы можете не выполнять свои обязанности, на этом все, это только мое дело, и я сделаю все возможное для обеспечения справедливого результата», — пообещал он сам себе разобраться во всем и заранее оправдывая друга джедайским внушением. Ариска, попривыкший к общению с этим человеком, свернул диалог и вышел по своим делам. Каллус нервно померил кабинет и прервал сам себя, застыв у окна с видом на восхитительное золото лотальского заката. Агент Каллус, украденный истребитель засечен, его нынешний курс, город Динар, доложился штабист. Вылетаем через орбиту, агент принял единственно возможное тут решение. Пробежавшись через несколько палуб и турболифтов до Эллинга с истребителями, Каллус запрыгнул в подготовленный для него ИСИТ и вылетел из штаба к звездному разрушителю, готовившемуся прокатиться до Динара и десантировать дежурные газанти. Это огромные ресурсные затраты, но все лучше холодного пота рядом с взбешенным инквизитором, вокруг которого мялся и рвался металл, когда ему докладывали о Деве Моргане, похожем на другого подростка-повстанца, чьи корни тоже так до сих пор и не выявлены. Каллус подумал о том, как удачно именно сегодня Гранд-Инквизитор покинул Лотал-Сити, почуяв джедаев у многострадального Катала, в чьем регионе повстанцы еще покамест не разоряли военные базы, грабя лишь конвои. Ожидаемо, такой специалист, как Йован, без проблем затерялся в городе за считанные минуты до того, как крейсер с боевым звеном истребителей оказался в небе над Динаром, власти которого по его приказу уже запретили все гражданские полеты, а выставить кордоны по периметру не смогли. Почти все региональные полицейские силы, до сих пор не покладая рук, батрачили в столице. Йован наверняка остановился здесь в поисках повстанцев. Опрашивайте всех гражданских и торговцев. Убедитесь, что они знают об аресте за ложь, напутствовал агент взвод солдат, с которым высаживался с крейсера. Если бы не та тотальная диверсия, то сейчас бы они гнали на скутерах, но их парк уничтожен в перестрелках с бандитами, многое успевших стырить из имперского хозяйства. «Так точно, сэр», — за всех ответил лейтенант. Имперцы ринулись в город, живущий своей провинциальной жизнью и ведать не ведающие масштабной спецоперации малыми силами, какие удалось наскрести из-за повсеместного усиления охраны стратегически важных объектов, говорит ТК-517. «Я возле украденного ИСИТ, но нет никаких следов пилота», доложился штурмовик-контрактник, упустивший индекс Лотала. «Рассредоточьтесь и продолжайте поиски. Рано или поздно мы его найдем», ответил по рации агент ИП, готовый пожертвовать рядовыми и знавший, что его помощник на крейсере использует секретный трекер штурмовиков вдобавок к оператору системы связи. Сейчас навороченный шлем формировал перед глазами ИСБ-21 едва заметный голографический экран с картой квартала и оперативными сводками. «Вы видели этого человека? Убедись, что отвечаешь честно, или тебя арестуют», в который раз произнес рядовой из группы сопровождения агента Каллуса. «Простите, нет», испуганно ответила женщина, прижав тощую авоську к груди. Каллус действовал умнее, громко представив непристрастный допрос, а последствия ареста для детей и внуков старого седобородого Гатала святыми рожками, дававшими его расе способности к телепатии. Тащивший корзину с джоганами гражданин взглядом указал агенту ИП на переулок, страшась не только имперцев, но и того восприимчивого к силе юношу, что мыслит неразборчивым многоголосием и чей портрет стал ныне известнее губернаторского. «Знаю, что ты где-то здесь, Йован. Действовать в тени, тайно, чтобы никто не знал, вот уж действительно твой стиль», — заговорил Александр, своей чуйкой агента ИБ догадываясь, что предатель прячется где-то в вечерних тенях и ящиках. «Как хорошо ты меня знаешь», — друг спрыгнул с козырька злодей, наставивший дуло бластеров хорошо знакомое лицо с едва заметными веснушками. «Больше не считаю, что могу называть тебя другом», — ответил Каллус, не заметив сарказма. «После всего, что я сделал для тебя и всего, через что мы прошли вместе, Это очень недальновидный выбор. Жаль, что ты не видишь того же, что и я», — произнес предатель империи, затягивая время в ожидании ответа именитого повстанца на новый сценарий по причине вмешательства вот этого вот друга юности, все еще ценимого в душе и слишком дотошного для успеха ранее оговоренного плана. «Скажу тебе, кого я вижу, человека, который предал все, ради чего работал, и всех, кто знал его, потому что считал себя лучшим. Зарвался и сорвался», — горько произнес Калус, с болью и злостью глядя в единственный глаз того, у которого за дружеской кружкой пива так и не узнал историю появления седой челки. «Ты просто неправильно меня понял, Калус. Я изучил систему и использовал ее в своих интересах. Разве не в этом суть империи, в обретении богатства и власти для обеспечения собственного будущего?» — вскрыл правду Йован, не то, чтобы тонко издеваясь над борцом с такого рода коррупционерами и специально цепляя, а чтобы открыть глаза идеалисту, до сих пор идеалисту. «Империя для защиты галактики от хаоса и тирании путем наведения порядка в массах. Ты забыл об этом, и теперь тебе придется заплатить за свои действия. Сдавайся», — сдержанно потребовал Калус, стоя под дулом мощного и короткоствольного бластера с оптическим прицелом, модная модель С-14. «Рад, что ты сам вспомнил о том, что тебя научили никогда не сдаваться. Я попрошу тебя только один раз, уходи, не следуй за мной, потому что в глубине души ты знаешь, что я сказал правду», — двусмысленно произнес Йован, по своему опыту понимая, что запреты провоцируют преодолевать себя. Сейчас он реально хотел бы уйти из империи вместе с другом, на которого можно положиться. «Ты знаешь, что я не могу этого сделать», — ожидаемо ответил набыченный Александр, иногда с тоской вспоминавшего студенческие годы. «Имперский офицер Йован будет казнен этой ночью при попытке к бегству из СИЗа, а мирный лотельский фермер по имени Джордж в первый день грядущей весны возьмет фамилию влюбленной им в себя жены Джейн Коллинс и воспитает одаренного первенца этого союза за родного ребенка. Остаются в силе полное оздоровление и новое лицо с миллионом кредитов на счете в банке Хаттов, плюс бесплатный совет союзнику «Свершить месть за горил руками из П-021. На такой расклад ты согласен?» — раздался в голове телепатический импульс. «Дев Морган, я согласен», — громко подумал Йован, изучавший особенности телепатии и принявший условия, вполне укладывающиеся в его намерение завести семью и спокойно жить в уютном комфорте, чего не достиг в империи из-за подставы и предательства любовницы на горели перед сделкой с подпольными медиками. Мужчина давно достиг того возраста, когда очень хочется жену и детей, для чего Йован и старался, иногда, но доверился не тем людям и оказался лишен всех денег с рангами, достигнутыми после выпуска из Академии на Корусанте. Вишенкой на торте — месть руками идеалиста, о чем сам Йован не додумался. Как не думал он, пока, том, что на место свергаемого коменданта Горилл-Сити повстанцы приготовят свою фигуру. Зато у Йована легко получилось вычислить схему внедрения и заражения компьютерной системы через N-карту лейтенанта Хирона, а затем выйти через Зарлианиса и его подружку, Мирис Паньяв, на джедая Дева Моргана. И вот из шантажистов сообщники.